Глава 15. Уроки испанского. Декабрь 1999 года. Барселона. В цирке редко случались выходные, но перед рождественскими шоу труппе все-таки дали один свободный день. В городе, где не было снега, на улицах сияли сотни праздничных гирлянд, а в витринах магазинов и кафе сидела пасанти. Без снега Оля не чувствовала приближения праздника. Она поделилась этим с Хосе, и тот пообещал показать Оле город. Хосе где-то застрял и приехал позже обещанного. Оля ждала его в номере, распивая в одиночестве чай. Хосе повел ее в ресторан, где в меню сулили русскую кухню, и Оля тщетно пыталась найти среди множества наименований салат оливье. Она спросила официанта, тот указал на нужный пункт в меню и уточнил: «Вы имели в виду русский салат?» Когда Хосе перевел Оле вопрос, она погрустнела. Домашней новогодней обстановки в Барселоне ей было не найти. Не было тут даже самого простого оливье, а был зачем-то русский салат, который Оля пробовать отказалась. Из ресторана они ушли не пообедав, и официант, которого оставили без заказа и чаевых, вынужден был уносить назад меню и убирать со стола пустые тарелки. «Я же предложил русский салат», — бормотал он по-испански себе под нос. «Мне же сказали так говорить, когда они просят оливье». Оля и Хосе успели пробежаться по Гран-де-Грасия, дойти до Диагональ, и Хосе подробно рассказывал, что дом Мила и дом Бальо, известный как дом костей, строил Гауди, а дом Камалат — работа другого архитектора. «Величию подражают», — пожал плечами Хосе, разглядывая Камалат. «Но все равно что-то не то, хотя многие знатоки со мной не согласятся». «Откуда ты это все знаешь?» «Люблю Барселону». Оля смотрела на Хосе, шла за ним следом и забывала Саратов, Симу, Огарева. Взрывной волной от московских терактов ее будто бы отбросило сюда, вынесло на Средиземноморский берег. Вот так передалась ей огаревская эстафета. С его больной любовью к цирку и без его дара. Несправедливо. А все-таки она тоже убегала, как ее наставник. Она слушала, как Хосе говорит о своем любимом городе, как он помнит каждую черточку на фасаде здания, каждый завиток лепнины внутри него, и тоже хотела уметь любить так. «Ты точно не экскурсовод?» — смеялась она, пока он тащил ее в готический квартал, а оттуда в какое-то кафе с покосившейся вывеской «Гелато». Она откусывала мороженое, снова смеялась с набитыми ледяной сладостью щеками и ворчала, что на улице и так холодно. «Мороженое зимой? Никогда не ела мороженое зимой, вы сумасшедшие!» Хосе смешно фыркал что-то на испанском и отказывался ей переводить. Тогда Оля схватила его под руку и затащила в книжный магазин. Там, среди полок с книгами, череды незнакомых названий, авторов и едкого коричневого запаха ароматических палочек, она отыскала испанский разговорник для чайников. Удивительно, но нашлось издание для русскоязычных. Оля всучила его Хосе. «Подаришь мне и будешь учить», — она подмигнула, и он не смог отказаться. В хостеле она отвлекла администраторшу, чтобы Хосе проскочил за ее спиной в комнаты. Пока он осматривался, она разгружала пакеты с утварью, набранной в ближайшей лавке по дороге с прогулки. На полку встали картина и ваза, на столе расположилась чайная пара, а на подоконнике выросли свечи и прочая лабуда, призванная сделать комнату в хостеле уютной, как в рекламе мебельного магазина. Оля знала, что домом хостел все равно не станет, но стоило хотя бы попробовать. «Зачем тебе все это?» — спросил Хосе, расплачиваясь за очередной Олин каприз. «У меня никогда не было своей комнаты». Голос ее звучал ровно, без жалобы. Пока Оля расставляла в номере покупки, Хосе удалился на общую кухню готовить им салат. Она раскрыла разговорник. Незнакомые буквы толпились на страницах, разговаривали и ссорились между собой, прекрасно сосуществовали без ее участия. Оля плюхнулась на кровать, упала на спину и подняла к глазам разговорник. Хосе вернулся с двумя тарелками. Оля зубрила. «С, Л», — бормотала она. «Знаешь, как будет яблоко?» — спросил Хосе. Он поставил тарелки с салатом, схватил со стола яблоки и сделал вид, что пытается жонглировать. Оля качнула головой. «Уна манзана!» — выкрикнул Хосе и попытался поймать яблоко ртом. Он не рассчитал, яблоко стукнулось о пол, закатилось под кровать, и Хосе, ругаясь по-испански, полез его доставать. Оля и Хосе читали разговорник до ночи. Хосе то вырывал его у Оли, то принимался ходить по комнате и жестикулировать, объясняя ей артикли, то садился на стул напротив нее и слушал, как она читает на корявом испанском, медленно и угловато выговаривает каждую букву. Наутро Оля обнаружила, что Хосе не ушел домой. Они заснули валетом на ее узкой гостиничной кровати, разговорник валялся на полу, раскрытый, и страницы его шелестели. Их задевала широкая ладонь Хосе, которая свешивалась до самого пола. Письмо. Папа Оле. «Оля, ты знаешь, я бы не написал просто так. Ты нужна здесь. Влада ищут. Он не выходит из дома, скоро и мы не сможем выходить на улицу. Мама плачет. Азат его подставил. Я знаю, это Азат и его семейка. Оля, я никогда не верил в твой цирк и этого ненормального, но, кажется, помощи больше не от кого ждать. Если ты можешь, если кто-то из них может его спасти, вы же артисты, вы же с директором цирка на короткой ноге. Огарев сам проговорился при первом знакомстве, ты помнишь? А хотя хер с ним, хочу порвать письмо и не могу, не знаю, почему тебе пишу, хоть ты будешь в безопасности в своей этой загранице, от бандитов и от страны этой чертовой, будь она неладна, жили же нормально, все развалили, гады, и теперь стреляют у нас под окнами, запугивают, Оля, приезжай, или нет, лучше останься там, пишу как баба, прости и за это». Отец. Оля прочла письмо, разбудила Хосе, который ночевал у нее вторые сутки, и они кинулись на почту отправлять телеграмму матери. С трудом Хосе помог телеграфистке составить телеграмму на русском, которую следовало отправить в далекую Россию. Телеграмма. Оля. Маме. Папа сошел с ума. Впр. Ответ пришел через сутки. Телеграмма «Мама Оли». «Нет, ТЧК, не смей возвращаться, ТЧК».